Глава 32. Склеп. Тренировки длились уже неделю, и, пожалуй, в распоряжении тайной стражи не осталось ни одного призрака, с которым я бы не поработала. Темных сущностей в обычных вместилищах не держали, а поймав, сразу пускали в дело. Как объяснил Саймон, даже самое сильное вместилище не удержит долго темную сущность, их надо сразу перевоплощать в артефакт. После этого я серьезно заинтересовалась пирамидами из полудрагоценных камней и их обитателями. Символы на гранях у них были разные, многие повторялись, конечно. Всего я насчитала где-то 2 дюжины вариаций. И только один символ на дне пирамиды был один и тот же — возвращение. Призраки привязаны к своим вместилищам. Некоторые способны разорвать нить-поводок, но по приказу мага даже улетевший призрак вернется в пирамиду, невзирая на расстояние и время, проведенное на свободе. Собственно, все символы — это команды. Призраки не обладают разумом и понимают лишь четкие и простые приказы, заложенные в них через грань пирамиды. Именно поэтому взаимодействовать с призраками мог любой обученный маг, а не только медиум. В рамках команд, конечно. Медиум же ограничен только своими способностями и навыками. Были призраки-шпионы, следившие за людьми. Для большинства немагов призраки невидимы. Мало кто из них способен обрести материальность. Другие помогали в поиске. Призрак всегда готов войти в огонь и в воду, поэтому они лучше других могут проверить, если еще живые в горящем здании, обследовать затонувший корабль, отыскать тех, кого погребла лавина или горный обвал, и просто найти человека в большом городе, без устали прочесывая дом за домом, сантиметр за сантиметром. Темные сущности же становились основой сильнейших артефактов любого назначения. Как я поняла, на моего призванного у стражи имеется конкретный план. Большего из Саймона я не вытащила. Да, оно и не нужно. Правильно сказала Элис. Меньше знаешь, целее будешь. Сама рыжая все-таки снизошла до наших тренировок. Приходила она традиционно ко мне с чаем и перекусом. Саймона старательно игнорировала. Страж же ощутимо терялся в ее присутствии. Было заметно, что он хотел заговорить, но не решался. Видеть таким потерянным и смущенным вечно невозмутимого и непробиваемого некроманта было странно. Помощь ему пришла, откуда не ждали. Мэстер Альдер, тоже пару раз заглянувший на полигон, оценил ситуацию и подрядил Элис в помощь стражу, расследующему историю с попаданием опасных паразитов в зоосад. Вряд ли некромант, сам недавно закончивший академию, нуждался в провожатых и помощниках, но возражать, разумеется, не стал. Да и знания Элис в области зооцелительства лишними не станут. Шилки не блохи или глисты, а весьма специфические, редкие и опасные гады, которые не заводятся просто так на ровном месте от немытых рук или вездесущих грызунов-переносчиков. И это дело требовалось закрыть в избежании повторения. Осмотр животных и поиск шилок занял у целительского факультета несколько дней, и на их уничтожение академии пришлось изрядно потратиться. Препараты дорогие, а зараженных животных в итоге нашлось несколько десятков. Ректорат подсчитывал ущерб и мечтал найти виновных для предъявления претензий. Поэтому после обеда я шла заниматься, стараясь, если не нагнать программу, об этом и речи не шло, то хотя бы не упустить еще сильнее. А Саймон и Элис исследовали зоосад. Не могу сказать, что их это существенно сблизило, но худо-бедно общаться они начали. Ближе к вечеру оба рыжих приходили на полигон, где мы с Саймоном продолжали тренироваться, а Элис сидела в качестве моральной поддержки, пусть и почти не следила за нами, а утыкалась в учебники, зубря очередную домашку. Зато пирожки с чаем теперь брались в столовой не только для меня, но и для стражи, который, по-видимому, поступил к нам на довольствие. В один день прямо на занятия пришли дежурные по академии с запиской для преподавателя. Мистер Довин, учивший нас кормлению, прочел, нахмурился и отыскал меня взглядом. Я сразу напряглась. «Элиза Риар, вы свободны на сегодня. Задание вам передадут. Собраться просит как можно быстрее». Уже догадываясь, в чем дело, я покидала тетради и грифель в сумку, улыбнулась, заметив встревоженное лицо подруги, и вышла из аудитории. Пусть я не собиралась никому показывать, насколько мне страшно, но пульс гулко отстукивал в ушах и от волнения слегка мутило. Саймон ждал возле учебного корпуса. «Добрый день, Элиза». С недавних пор страж начал обращаться ко мне по имени. «Мы нашли гримуар. Темная сущность возле него. Оставляйте вещи, переодевайтесь в костюм для тренировок и выезжаем». Сам страж стоял в какой-то необычной форме. Куртка с нашитым оскалом арнаутского волкодава исчезла. Вместо нее был надет длинный плащ с капюшоном, который рыжий накинул на голову. На улице опять моросило. Я влетела в комнату общежития, зашвырнула на кровать сумку, кое-как влезла в брюки, зашнуровала высокие ботинки. Свободная кофта не стесняла движений, но грела плохо, поэтому, поколебавшись, я захватила сиреневое пальто. Оно странно смотрелось с темными брюками и грубыми ботинками, но ничего другого у меня не имелось. Шарф заматывала уже на бегу. «Я готова!» — объявила Саймону. Он тоже оценил мое пальто и сдержанно улыбнулся. Вообще страж сам нервничал, постоянно хмурился и не знал, куда деть руки. «Саймон, можете рассказать, куда мы едем и что нас ждет?» — не выдержала я. Нервы и без того на пределе. Нервозность стража только добавляла паники. «Склеп», — помедлив, ответил некромант. «Гримуар и темная сущность заперты в склепе на старом кладбище». Я с трудом сглотнула вязкую слюну, глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Элиза, это нормально и логично», — попробовал успокоить меня Саймон. «В склепах всегда хоронят магов, а из магов частенько что-нибудь перерождается. Не сразу, но через 100-200 лет высвободившаяся после смерти сила трансформируется во что-то. Не знаю, проходили ли вы в общем курсе закон сохранения магии и энергии?» «Наверняка проходили», — вздохнула я. Последнее время я остро чувствовала все пробелы в образовании, и мешали они не только в учебе, на лекциях и при подготовке домашних заданий. В моей жизни все чаще и чаще требовались те знания, которые у меня должны быть, но, к сожалению, отсутствовали. «Если коротко», — решил улучшить мою подготовку страж, «главное то, что у склепов всегда стоит мощная защита, особенно если это фамильный склеп магов. При этом там плотное заряженное магическое поле, которое усиливает самые разные ритуалы, в первую очередь темные, конечно. Но даже стихийник или целитель будет там сильнее за счет быстрой восполняемости резерва. Так что многие склепы используются не по прямому назначению. Абсолютно официально, хотя всякое случается, особенно если склеп бесхозный. Но и сами хозяева часто не прочь заработать на своих предках, чтобы те не лежали без дела и не пылились. Ох уж этот некроманский юмор. И мой гримуар там? Но ведь я никому его не передавала. Может, он не принадлежит мне уже, а может, никогда не принадлежал? Да, чисто теоретически возможно переподчинить гримуар. Такое случается, когда все наследники крови мертвы. Или маг готов рискнуть, чтобы получить книгу себе. Тогда гримуар принудительно активируется, происходит выброс силы. Если темный маг достаточно сильный и опытный, он сможет выдержать удар. Если нет, то случается всякое. В нашем случае активировалось последнее использованное заклинание, а один раз призванная сущность легко проходит в наш мир снова. А что случилось с тем магом? Ему не повезло? Хотелось верить, что если в склепе остался один лишь труп, стражи потрудятся его убрать. Но как сказать? Саймон задумался, прикидывая степень везения смельчака. Я думаю, ему несказанно повезло. Он остался жив и цел, почти невредим. Выбрался из склепа своей славной, но давно умершей родни и запер в нем темную сущность. Ушедшие ему руку пожали, не иначе. А он был потомственным магом? Как вы его нашли? Что с ним теперь будет? Засыпала я вопросами стража. Лучше думать о чужой судьбе и чужом будущем, чем о своем почти настоящем. Тайная стража добралась до документов Миасского банка и проследила путь вашего гримуара из ячейки. Нашли, в чьи руки он попал, а дальше уже дело техники. Да он и сам быстро признался. Если смотреть с правовой точки зрения, то он и не особо нарушил закон. Во всяком случае, гримуар купил вполне законно. А то, что маг пытался приручить гримуар и вызвал темную сущность, не зря же мои родители так усердно скрывали данный факт относительно меня. Здесь, конечно, все сложнее, но он клянется и божится, что не понял произошедшего, просто перепугался сильно и убежал, во избежание запечатав склеп. Но с этим уже будут разбираться наши штатные эмпаты. Врет или нет? Ладно уж вам, может, он и правда не понял, что произошло. Волей-неволей я начала сочувствовать собрату по вызову темной сущности. Ничего такого он не сделал, а темную сущность мы сейчас поймаем, да? Некромант молчал, и его молчание было настолько говорящим и пугающим. Саймон, вы же говорили, что проблем не возникнет. И в самом крайнем случае сущность можно уничтожить или изгнать, но это в самом крайнем, надавила я на последнее. Плевать на все, мне нужен этот призванный, чтобы спасти родителей. Понимаете, страж покачал головой, будто сам не до конца верил в то, что хотел сказать. Темная сущность находилась более десятилетия в склепе магов. Я поняла не сразу, а когда поняла, он стал сильнее. Меня передернуло, как от озноба. Насколько? Мы не знаем, Элиза. Склеп пока не вскрывали, но темная сущность внутри. И да, она стала сильнее. На этом мы приехали к кладбищу. Старому, закрытому для новых захоронений. Саймон вышел из экипажа первый и подал мне руку, в которую я вцепилась мертвой хваткой и не думала отпускать. Саймон не стал вырываться. Так мы и шли за руку через все кладбище, мимо могил, покосившихся оградок, к старому, очень старому круглому склепу, возле которого собралось еще два десятка темных магов. На земле уже начертили множество рун и схем, расставили свечи. Люди обсуждали ситуацию, и по напряженным позам и голосам я поняла — дело плохо. Капитан Лесс был среди присутствующих. «Добрый день, леди!» Капитан, еще несколько стражей были одеты в обычную форму. Большинство стояло в таких же плащах, как и у Саймона. Некроманты. «Здравствуйте!» Я рассматривала склеп, и чем дольше смотрела, тем сильнее он мне не нравился. Прямо мороз по коже шел. Темный камень, густо поросший мхом, местами осыпался, и красивый барельеф было не разобрать. Несколько засохших деревьев, тщетно пытавшихся укорениться и выжить на его стенах, но высокая концентрация силы смерти не оставляет шанса ничему живому. А концентрация была такая, что я чувствовал ее даже здесь, шагов за 20. «Леди, я помню названные условия». Капитан стражи пошевелил челюстью, подбирая слова. «Но, думаю, часть, касаемую темной сущности, вы выполнить не сможете». «Почему?» «Нет, я, разумеется, догадывалась. Да что там, нутром чувствовала исходящую опасность. Но вопрос вырвался сам собой. Наши медиумы и некроманты оценили шансы подчинения чуть выше, чем в ноль. Рисковать входить в контакт не стоит». «А родители?» «Ваши родители останутся живы», — уклончиво ответил капитан. «Темная сущность такой силы очень нужна короне. Они задумали новую систему защиты и охраны дворца и лично членов королевской семьи. Гримуар послужит этим же целям. Без сущности ждать мягкого приговора не стоит, но и о казни речи не пойдет. Если им купируют дар или отправят на каменоломни, разве это лучше?» Я была на грани. Единственный шанс получить прощение для родителей ускользал из моих рук, как вода сквозь пальцы. «Вы останетесь живы, здоровы и с незамутненным рассудком. К тому же я не готов рисковать своими людьми», — отрезал капитан стражи. «Еще бы! Не о его родителях речь идет». «Вы не понимаете?» Я вцепилась в руку стражу. «Это я его вызвала. Я все это начала, и если не смогу исправить...» «Леди, послушайте, мы не ожидали, что темная сущность выйдет настолько сильной». Капитан накрыл мою руку своей, не вырывая, а пытаясь поддержать и успокоить. «Наоборот, за годы подпитки она должна была поослабнуть и по силе сравняться с высокоуровневым призраком. Кто же знал, что она вон как выйдет?» Лес кивнул на склеп, который в магическом зрении буквально светился. «Я попробую. Будь что будет, но я должна рискнуть». Я прямо посмотрела в мужчине в глаза. «Если не попытаюсь, то потом всю жизнь буду вспоминать и думать, что смогла бы, но не сделала». «Вы не сможете, леди. Даже опытные медиумы не смогли бы, а вы и подавно». Спокойно и мягко, как маленький, ответил мне страж. Он тепло улыбнулся и, готово поспорить, использовал на мне что-то, подчиняющее разум и волю. Сознание поплыло, и я уже готова была согласиться и отступить. Но в склепе что-то изменилось. Пришло в движение. Стражи, стоящие неподвижно возле склепа, вскинулись, приняв боевые стойки. Их плащи упали на землю, а под ними обнаружились совсем другие костюмы. Серые, с кучей нашивок, рубахи без рукавов и такие же серые брюки. Ничего металлического. Никаких блях, ремней, пряжек, пуговиц. У многих на запястьях поблескивали браслеты из камней на обычных нитках. У кого-то по руке велись явно непростые татуировки. Некроманты были готовы к бою. И то, что сидело внутри склепа, кажется, тоже. «Вы не можете мне запретить!» Я вернула себе волю, но не спокойствие. «Я имею право попробовать, слышите?» Я почти кричала, но никто из некромантов не обернулся, все неотрывно следили за склепом. Им не до капризов одной глупой девчонки. «И что, спуститесь туда в полном одиночестве?» Капитан утратил все свое благодушие. Передо мной стоял жесткий и расчетливый человек, который должен решать поставленные задачи с наименьшими потерями. И решение по текущей задаче он принял четкое. Рисковать страж не станет. «Спущусь». Я тоже приняла решение. Пусть и далось оно нелегко. Просто я чувствовала нечто близкое и родное, сидевшее внутри, за толщей камня, земли и защитной магии. Между нами будто натянулась нить. Гримуар. Он столько лет ждал свою хозяйку, последнего темного мага рода, не дался в чужие руки, не согласился служить другому, пока жива та, что возьмет его по праву рождения. Когда-то он помог мне вызвать темную сущность. Возможно, теперь он поможет ее укротить и подчинить. Ведь для чего еще создан гримуар, как не для служения достойному? Главное, чтобы я оказалась достойна. Но 13 лет назад он помог не официальной хозяйке, а ее внучке. Значит, принял и понял. «Я пойду туда», — твердо повторил я стражу. «И только попробуйте меня остановить». Будто в ответ на мои слова из склепа пошла новая волна магии. Нет, не магии. Силы смерти. Несколько магов активировали щиты, свечи затрепетали. Мох на темных стенах желтел и целыми пластами отваливался от камня, обнажая новые части узора. На камнях был изображен дракон. Я не сразу поняла, поскольку видела только кусок изображения, но сейчас четко угадывалось, что неизвестный скульптор вырезал из камня дракона, свернувшегося в клубок и охраняющего покой мертвых. Голова с гребнями лежала справа от двери, приоткрытый глаз наблюдал за собравшимися, а хвост замер слева. Уверена, если подойти поближе, то можно разглядеть каждую чешуйку на массивном теле. Видно, кто-то очень любил своих родственников, раз не поскупился на такую работу. И я не хочу думать, как украсить наш семейный склеп и куда поставить новые урны с прахом. Девушка может попробовать. Кажется, темная сущность реагирует на ее эмоции. Если так, то у нее есть все шансы вступить в контакт, заметил один из некромантов. «Вступить-то она вступит, а сможет ли потом из этого контакта выйти?» недовольно проговорил капитан. «Я подстрахую», — вызвался Саймон. Теперь уже обернулись многие. «Твой труп тащить будет тяжелее», — с усмешкой заявил один из стражей. «Зато я смогу вытащить леди Риар, если не получится». «А ты думаешь, может получиться?» Капитан серьезно взглянул на подчиненного. «У меня спасти Элизу? Вполне». Саймон был честен в своем неверии в мои силы, но хотя бы готов дать шанс. «Хорошо», — взвесив все «за» и «против», решил капитан. «У вас 5 минут. Дальше мы начинаем обряд изгнания. Если зацепит, извиняйте». Рыжий некромант кивнул, принимая условия, взял меня за руку и повел ко входу. Все время казалось, что каменный дракон наблюдает за нами, решившими посягнуть на его владение и потревожившими вековой сон. Я сжала руку Саймона, благодаря, и сразу отпустила. Уверена, некроманту будет неудобно держать меня за ручку и отбиваться, если придется. А что-то подсказывало — придется.